Часть шестая. Хладнокровная, жестокая сука. Cold Heart Bitch. Песня австралийской рок-группы Jet. Первое свидание достается не мне, потому что я слишком нравлюсь Маркусу, объясняет Шарлотта. Он не может начать сразу с одной из своих фавориток. На свидание отправляется Шей. Ей завидую. У нее роскошные кудри, темная кожа и весьма уважаемая работа в Портленде. Она адвокат по правам человека. Она сообразительная, но при этом не резкая, легко располагает к себе людей и чрезвычайно популярна среди девочек в особняке. Иначе говоря, она моя полная противоположность. Я сразу понимаю, что надолго продержится на шоу. Остальным предстоит мучиться с общими свиданиями. Нас делят на две группы. Первая половина выезжает сегодня и борется сейчас за ванну в попытке закончить собираться. Я во второй группе и увижусь с Маркусом только через два дня. Утром, в день нашего первого общего свидания, Прия утаскивает меня в комнату для очередного ИВМ. На мне темно-синий ромпер с розовым цветочным узором. Декольте в форме сердца подчеркивает мою грудь, а ноги мои, должна признаться, выглядят невероятно длинными. Прия смотрит на меня, поправляя очки. «Расскажи-ка нам о парнях, с которыми встречалась дома. На секунду я вся бледнею. Обычно я всеми силами избегаю заводить отношения. И мой выбор парней, скажем так, я о них почти ничего не знаю. Если честно, начинаю я, в последнее время я была слишком занята для отношений. Сами понимаете, писательство и все дела – почти полная правда». Я помню, как мы с последним парнем, с которым я встречалась в Нью-Йорке, ничего серьезного, в основном из-за его зависимости и склонности спать с другими женщинами. Сидели в баре, и он смотрел мутными глазами, как я что-то листаю в телефоне и периодически бормочу. Поверить не могу, что она так дорого продала свою книгу. Боже, я пишу настоящую литературу! Кто будет читать эту писанину? Жак. «О, ты только погляди!» «Разумеется, издатель Кэролайн отправляет ее в тур». «Господи, да тут остановок 10! Вот бы моей серии иметь такую поддержку!» «Жак, отвлекись от телефона, пожалуйста», — сказал он. «Вернись к нам, простым смертным. Я сыт по горло разговорами о чертовом издательском деле. У меня сегодня тоже день не задался, окей?» Я пожала плечами и престыжно опустила телефон. «Ты хотя бы зарабатываешь прожиточный минимум», — пробормотала я себе под нос. «К слову об этом». Он повернулся ко мне на барной табуретке. Выглядел он измотанным, как те парни с Уолл-стрит, которые никогда не спят. «Я закончил своими налоговыми документами, и тебе точно не стоит возобновлять договор об аренде. Твои финансы в порядке, но если ты задержишься здесь еще на год, то исчерпаешь все свои сбережения. Ты еще даже не закончила новую книгу, так ведь? Учитывая продажи...» Он вздохнул. «Дэн, так его звали. Я не забыла, мне просто неприятно вспоминать». Мы были друзьями, пока не начали спать вместе и вроде как все этим испортили. Как обычно. Судя по всему, что ты мне сказала, даже если ты продашь еще одну рукопись, прибыль не сравнится с тем, что ты получила за первую трилогию. На твоем месте я бы завел соседа. Я ничего не ответила, глядя в свой бурбон. Я приняла удар. «Скучно тут», — сказала я. «Пойдем лучше к тебе. В комнате для интервью». Прия поджимает губы, как будто мне не верит. «Допустим», — отвечает она, — «можно ли сказать, что карьера отвлекла тебя от личной жизни?» «Я жила в Нью-Йорке», — говорю камере, примерно понимая, чего от меня хотят. «Получила очень большой договор на книгу. Это было так волнительно. Мне казалось, я всю жизнь проведу, не знаю, сама по себе, в роскоши, в духе Гэтсби, так же драматично». Только моя книга провалилась. Мне совсем не хотелось выкладываться так же сильно в других областях, например, в личной жизни, только чтобы потерпеть потом крах. Мне нужно было начать с чистого листа. «Ладно», — говорит Прия, — «немного депрессивно, но с этим можно работать». Она опускает глаза на экран телефона. «Одно замечание», — продолжает она, снова глядя на меня. «Шарлотта говорит, мы отыгрываем тебя в роли успешного автора. Вся эта тоскливая история про то, как тебя нагнуло издательство, на зрителей не подействует, они не поймут. «Но разве это не моя фишка? Я возрождаю карьеру и личную жизнь?» «Нет», — говорит Прия, — «ты вдохновляющий пример. Очень успешная писательница». «Окей», — говорю я, — «но...» Но это была часть моего персонажа. Успешная писательница — это что-то немного высокомерное. Неудавшийся автор — образ понятный и узнаваемый. Отчего-то мне стало не по себе, как будто продюсеры лишили меня важной части моей истории. «Пора выезжать», — говорит Прия, вскакивая на ноги и отмахиваясь от стоящего перед ней оператора. Прежде чем последовать за ней, я на миг замираю в кресле, как потерянная, сама не знаю почему. Я забираюсь в последний микроавтобус, и мы трогаемся с места. Когда я поднимаю глаза, я понимаю, что сижу рядом с Генри. «Ох ты же, Господи Иисусе!» — вырывается у меня. «Можно просто Бог?» — сухо бормочет он в ответ. «За нами о чем-то щебечет стайка девочек, поэтому я ловлю момент». «Почему вы врете о моей карьере?» — быстро спрашиваю я, чтобы у него не было времени обдумать мои слова. «Потому что от несостоявшейся книжной серии тоска берет», — отвечает он таким тоном, как будто не понимает, что здесь вообще можно обсуждать. «А еще это слишком сложно объяснить зрителям». «Знаю, что тоска берет», — говорю я, опуская на глаза солнечные очки. «На камеру нам их носить не разрешается. Это я прожила, но ты не представляешь, насколько будет унизительно, когда все в Нью-Йорке подумают, что я строю из себя автора бестселлеров, хотя продала всего 200 экземпляров второй книги, а третий роман в серии вообще отменили». «Думаешь, кто-то настолько тобой одержим, чтобы все это знать?» «Мы говорим об издательском мире», — отвечаю я. «Здесь все за таким следят». «Разве ты не из тех, кому до лампочки, что о них думают какие-то снобы из Нью-Йорка?» Я смотрю на него, и что-то в выражении его лица отличается от того, каким я видела его раньше на площадке. Он меня оценивает? Не знаю только, это он, чтобы мной манипулировать, или потому что видел меня голой. «Мне до лампочки, что обо мне думают зрители». «Мне совсем не наплевать, что обо мне думают люди в Нью-Йорке. Я хочу еще когда-нибудь продать рукопись». Он улыбается, не показывая зубы. «Смешно. Ты думаешь, в Нью-Йорке смотрят это шоу?» «Ага-ага. Смотрят, чтобы посмеяться». Я замечаю тот взгляд, который он бросает в мою сторону. «Как скажешь». И он возвращается к своему телефону, как будто все, что я, участница, могу сказать, недостойно его внимания. Я раздраженно молчу всю дорогу. Примерно час спустя мы останавливаемся у большого поля. Я кидываю взглядом необъятную пустоту и оборачиваюсь к Генри. Что-то не похоже на калифорнийскую роскошь. Бюджет пойдет в ход ближе к концу сезона, так что постарайся выглядеть соблазнительно. Я вздыхаю. Постарайся меня не унизить. Ничего не обещаю, говорит он и направляется к продюсерской группе. Несколько секунд я смотрю ему вслед, но потом замечаю, что Шарлотта за мной следит. Я машу ей, улыбаюсь и присоединяюсь к другим девочкам. «Как думаешь, что происходит?» спрашивает Рики, нагоняя меня. «Где Маркус?» говорит Кэдди. «Она невозможно маленького роста, поэтому ей приходится странно выгибать шею, чтобы хоть что-то разглядеть за Алией». Грейс Энн вздыхает. «Я так чертовски завидую, что Шей получила свидание тет-а-тет». «Почему?» спрашиваю я. «Маркус что, дал тебе повод думать, что ты ему нравишься?» Она усмехается. «Разве он не дал всем нам повод?» пожимая плечами. Кендалл улыбается, как чеширский кот. «Но Жак больше всех повезло», — говорит она, чуть подталкивая меня локтем. «Выглядело бы шутливо, но я знаю правду». «Ты разве не хочешь убедиться, что это всерьез, прежде чем кинешься в омут с головой, Кендалл?» «Спрашиваю я так мило, как только могу». «Я всегда бросаюсь в омут с головой», — отвечает она. «Это моя самая привлекательная черта». Она подмигивает, играя в соперничество. «Дамы!» — кричит Шарлотта, привлекая наше внимание. «Маркус вот-вот прибудет. Выглядите поживее». «Улыбаемся!» — говорит она и указывает на меня, в частности. «Я пытаюсь». «Замечательно! А вот и наш главный герой!» Маркус выходит из машины под восторженные крики девочек. Его сопровождают миниатюрная блондинка в джинсах и... Брэндон ведущий, одетый в зеленый свитер с вычурным узором. Сам Маркус одет просто, в джинсы, прилегающие к бедрам, и белую футболку, подчеркивающую его телосложение. Приехавшая с ним женщина подходит к продюсерам, сначала обнимает Элоди, потом приобнимает одной рукой Генри, широко ему улыбаясь. Это Джанель, продюсер Маркуса, и она неплохая, но это не важно. Ничего здесь на самом деле не важно. Я отворачиваюсь и полностью отдаю свое внимание Маркусу. Он смеется, судя по всему, над какой-то шуткой Брэндона. Он подходит к нашей группе, очаровательно улыбаясь, и на миг мне кажется, что он смотрит прямо на меня. «Здравствуйте, девочки», — говорит он. «Девочки». Снова это слово. Мы дружно ему улыбаемся, как будто он солнечный свет. «Вы знаете, что я пришел сюда в поисках будущей жены. И я подумал, в этом деле важна каждая деталь. Тут он указывает в сторону белого тента по левую сторону от нас. Внутри вас ждут свадебные платья, которые я для вас выбрал, но мне интересно посмотреть, какое платье выберете вы сами». Девочки встречают его слова дикими визгами. Многие из них мечтали выбрать свое свадебное платье чуть ли не с самого своего зачатия, или, может быть, с момента, когда прошли на шоу. Мы направляемся к тенту под ободряющие советы продюсеров выглядеть радостнее. На самом деле это звучит: «Пожалуйста, постарайтесь перегрызться друг с другом, чтобы мы смогли показать женщин как животных, у которых только свадьба на уме». Я захожу в тент последний, в знак протеста, что не останется незамеченным. Один из ассистентов отводит меня в сторонку для разговора с Алией. Мы обсуждаем, как будем примерять свадебные платья, и операторы записывают клип, в котором я говорю, что эта затея кажется мне немного архаичной. Еще одна вещь в копилку того, что мне не стоило говорить на камеру. Я иду между рядов, проводя рукой по ткани каждого из платьев. Было бы жутким клише выбрать что-то, кроме белого. Готова поспорить, что Кэндалл это невероятно порадовало бы. Так что вместо этого я решаю подобрать неожиданный оттенок белого. Я не кривила душой, когда говорила, что никогда не задумывалась о свадебных платьях. В моей жизни всегда просматривался отчетливый недостаток серьезных парней и какого-либо желания воплотить стереотипный образ краснеющей невесты. Я предпочитаю лишний раз не касаться этой стороны своего характера, потому что мое отчаянное нежелание соответствовать ожиданиям превращает меня в тот тип людей, которые я ненавижу. Таких, которые ненавидят что-то, просто чтобы ненавидеть, и не дают окружающим получать от этого удовольствие. Но меня все равно бесят эти девочки и то, как им нравятся эти платья. Я считаю, что они и сами должны себя бесить. «Надень вот это», — говорит Генри и подходит ко мне, на ходу снимая с вешалки платье. Оно светло-серое, необычного цвета и фасона, но все равно элегантное. Лиф украшен замысловатым кружевом, шифоновая юбка — к подолу становится почти черный. Генри внимательно смотрит, как я провожу пальцами по ткани. «Почему?» – спрашиваю его. Он криво улыбается. «Потому что я так сказал, и я здесь главный?» Его глаза сверкают. «Вот какого ты обо мне мнения, значит? Считаешь, мне не стоит надевать белое?» «Нет», – мудро говорит Генри. «Ты сама о себе такого мнения. В этом я не такая, как другие девочки, а?» «Мне нравится это платье», — думаю я, рассматривая его. «Оно говорит, что мне наплевать на ожидания, но при этом не выглядит совсем уж нонконформистским. Все они точно должны быть в белом». «Но Жак! Нет, ее надо нарядить как-нибудь иначе». «Но все равно», — говорю я, — «мне нужна причина получше, чем ты здесь главный». Он опускает глаза на платье, задерживается на нем взглядом и снова смотрит на меня. «Маркусу понравится», — говорит он. «Как знать, может, и мне тоже». Его слова застают меня врасплох, и я невольно верю в их искренность. Снова гляжу, как громом пораженная в его проникновенные глаза и на его предплечья, кажущиеся в этой футболке почти неприличными. «Тебе разве можно со мной заигрывать?» — спрашиваю я. «Это моя работа», — просто отвечает он. Я не могу сдержаться. Уголки моих губ приподнимаются в легкой улыбке, и я чувствую, как мои щеки вспыхивают от слов, которые я вот-вот скажу. «Получается, у тебя не очень», — сообщаю я ему. «Хорошо», — говорит он, возвращая платье на вешалку. «Пока, Жак». Он разворачивается, машет мне, не оглядываясь, и хвалит выбранный Рике элегантный комбинезон цвета слоновой кости, проходя мимо. Он подмигивает мне с хитрой улыбкой. «Он прав», — говорит Прия из-за вешалки, откуда, судя по всему, слушала весь наш разговор. Я подскакиваю от звука ее голоса, как будто меня застукали за чем-то постыдным. «Это одно из лучших платьев, которые мы подобрали. Шарлотта хотела, чтобы оно досталось тебе». «И для этого отправила Генри со мной флиртовать?» «Ага», — отвечает Прия. «А я здесь, чтобы передать тебе его пожелания и убедить, что ты все исполнишь. Мы скоро начинаем, так что поторапливайся». С этими словами она поспешно куда-то уходит, переговариваясь по рации. Я снова смотрю на Генри. Он улыбается и поигрывает с прядью волос Кэндалл. «Черт бы его побрал!» Я надеваю платье. Задерживаюсь у зеркала ненадолго, чтобы полюбоваться на себя. Хотя платье не было подогнано под мою фигуру, оно все равно очень эффектно на мне смотрится. Мне это нравится. Я прекрасна. Шарлотта отлично меня знает. В перспективе эта мысль становится страшной. 10 минут спустя мы, 9 человек, все как одна в свадебных платьях, стоим шеренгой разного роста, в разных отличиях, в разных оттенках белого. Маркус оценивающе нас разглядывает. «Вау!» — говорит он. «Такое безумное чувство знать, что, возможно, я сейчас смотрю на свою будущую жену в свадебном платье». Девочки лучезарно улыбаются. «Глупо, конечно. Но сейчас я впервые с начала шоу, вопреки себе, хочу, чтобы Маркус обратил на меня внимание». Когда я пришла сюда, у меня был план, неписанные правила, по которым я решила играть. Побыть клоуном в свадебном платье и смеяться вместе со зрителями над тем, насколько это бессмысленно в надежде их очаровать. Я флиртовала бы с Маркусом, мы целовались бы с фейерверками на фоне, а потом он тихонько отправил бы меня домой перед началом эпизодов в родных городах участниц. Тогда мои новообретенные сотни тысяч подписчиков в соцсетях из сочувствия бросились бы покупать мои книги. Я совсем не собиралась думать ни о Маркусе, ни о том, как мне приятно ощущать, что его взгляд задерживается на мне, ни о том, что Шарлотта наверняка велела ему задержаться на мне взглядом. Я должна была хорошо провести время, не больше. Я не должна была стать очередной жертвой стокгольмского синдрома единственной. «Разумеется, Маркус ищет девушку, которая отлично смотрелась бы в платье. С этим у нас проблем нет. Как думаешь, Маркус?» Посмеивается Брэндон. Маркус улыбается в ответ. «Вне всяких сомнений. Он снова окидывает нас взглядом. Но моя жизнь не только гламур и роскошь. Я люблю возвращаться к основам. И...» Тут он пожимает плечами. «Не против попотеть». Кто-то из девочек стонет. Наверное, уже успела слишком привязаться к платью. «Поэтому», — продолжает Маркус, — «я подготовил для вас испытание». Брэндон указывает на лес у себя за спиной. Мы и вся съемочная группа следуем в указанном направлении, пока на глаза не показывается 10-футовая, наверное, стена скалодрома, за которой начинается лес. «Добро пожаловать на первую свадебную полосу препятствий в истории единственной», — злорадно объявляет Брэндон. «Пока он объясняет, что нам предстоит отбиваться от препятствий в лице бывших и свекрови и прочих вещей, заставляющих терять веру в человечество, я гляжу на продюсеров. Они вместе с ассистентами даже не слушают, вместо этого вовсю уже строя планы. Я не хочу этого делать, но я это делаю». Вот что я думаю. Когда и мы, и камеры расположены ровно там, где нужно продюсерам, ассистенты выстраивают нас в линию. Маркус вот-вот даст команду стартовать, но перед этим ко всем подходит Шарлотта. «Мы поспорили, кто выиграет», — шепчет она. «Я поставила на тебя $500». «Врешь», — говорю, оборачиваясь к ней лицом. «Это ты так меня настраиваешь, чтобы я кому-нибудь глотку вырвала?» Шарлотта смеется. «Ну, если есть такое желание, милости прошу. Но в основном я просто хочу развести Генри на эти $500. Он выбрал Кэндалл». «Щурюсь. Шарлотте это, кажется, нравится. Вы неплохо ладите, не так ли?» — говорит она, не уточняя, с кем именно. Я усмехаюсь. «Не понимаю, о чем ты. Просто добудь мне золото», — отвечает она и делает шаг назад. А потом Маркус дает команду «Старт». Я срываюсь с места, подгоняемая до одури распаленным духом соперничества. Не знаю, был ли этот спор на самом деле. Не исключено, что был. Продюсеры обожали превращать все в тотализатор. Взбираюсь по стене, по которой мне велели взбираться, в свадебном платье, которое мне велели надеть, и не позволяю себе слишком об этом задумываться, потому что иначе не выдержу и все-таки повешусь. Пока что я значительно опережаю других девочек, но мои ноги путаются в платье. Останавливаюсь и отрываю подол, а тканью собираю волосы в конский хвост. Заснявший все это оператор присвистывает, и я ему улыбаюсь. Следующее препятствие – одна из этих веревочных сетей, похожих на паутину. Кендалл нагоняет меня у подножья сетки. Я прекрасно знаю, что это абсурдно и бессмысленно, но ничего не могу с собой поделать. Теперь я хочу победить. Прыгаю на другую сторону сетки, немного подворачиваю при этом лодыжку и двигаюсь дальше. Нам приходится ползти через грязь, потому что без этого никак нельзя, разумеется. Дальше еще одна стенка с веревочной сетью и финишная линия. Кендалл ползет чуть быстрее меня. Мы обе, сломя голову, несемся к стенке. Моя поврежденная лодыжка не выдерживает. Я бросаюсь на веревке в попытке опередить Кендалл и сбиваю ее с ног. «Черт! Извини!» — кричу я. «Извини!» Поднимаюсь на ноги и протягиваю ей руку. Она хватается за нее и подтягивается всем весом, чтобы встать. Я напрягаюсь, и моя лодыжка снова сдает. «Жак!» окликает меня Прия. «Ты в порядке?» Кендалл вырывается вперед и одерживает победу. Ее приз – дополнительное время с Маркусом на вечерней части сегодняшнего свидания. Я огибаю стену и хромаю за ней. Генри подбегает ко мне, когда я дохрамываю до финишной линии. «Что, перенапряглась?» – спрашивает он. В его глазах сверкают отголоски сдерживаемого смеха. «Я в порядке». Говорю я, у меня просто больные лодыжки. Я вечно на них падала, когда играла в софтбол. Наверное, придется сегодня их забинтовать и отказаться от каблуков. «Это...» — начинает Генри. «Это нечто. Я позову медиков». Шарлотта спешит ко мне. «Она же сказала, что в порядке. Кто-нибудь, приведите ко мне Маркуса. Жак, сядь и схватись за лодыжку». «Что?» «Нет». Шарлотта легонько мне улыбается. «Если придется, я сама тебя посажу». Вздыхаю. Мне все равно не хочется лишний раз наступать на ногу, так что я сажусь на землю в своем грязном свадебном платье. Другие девочки пересекают финишную линию, но съемочная группа смотрит только на меня. «Жак!» — слышу я голос Маркуса. Элоди торопливо ведет его к нам с Шарлоттой. Та аккуратно исчезает из кадра, когда Маркус опускается рядом со мной. «Ты в порядке?» «Нет», — отвечаю я и делаю глубокий вдох. «Я проиграла Кендалл». Он смеется. «Как твоя лодыжка?» Пожимаю плечами. «Не знаю», — говорю я. «Но марафон на ней, скорее всего, не пробежать». Улыбаюсь ему, и он улыбается в ответ, а потом помогает мне подняться на ноги. «Знаешь», — говорит он, — «думаю, сейчас это платье смотрится на тебя даже лучше, чем раньше». Я демонстративно сверкаю травмированной ногой. Когда я разбиралась с подолом, разрез на платье порвался сильнее, чем ожидалось. Честно говоря, тогда мне казалось, что я выгляжу адски горячо, но на экране я выглядела абсолютно поехавшей. Волосы спутанные, вся мокрая от пота, в грязи, да еще и в укусах насекомых. Но в тот момент я была абсолютно уверена, что я венец мироздания. «Неплохо, а? Я бы тебя из своей комнаты не выгнал», — говорит он, и от его слов у меня учащается сердцебиение. Когда я смотрела сезон «Шейлин», мне нравилось, насколько прям Маркус в своей сексуальности. «Если пойду на это шоу, то мы с ним хотя бы время хорошо проведем», — сказал я Саре во время созвона в Zoom. «Мне нужно поговорить с другими девочками», — шепчет мне Маркус. «О», — отвечаю я, — «зачем? Хотя мы с ним так близко, он целует мою руку». «Увидимся вечером за коктейлями, хорошо?» Я провожаю его взглядом, чуть ошарашенная. Мы возвращаемся в особняк, чтобы привести себя в порядок и подготовиться к коктейльной вечеринке. Несколько девочек меряют меня взглядами различной степени прохладности. И когда я спрашиваю Рики, в чем дело, она объясняет. «Они решили, что ты притворилась, что повредила ногу, чтобы привлечь внимание». Показываю ей свою перемотанную лодыжку с холодным компрессом. По словам медиков, я действительно ее растянула, пока проходила препятствие. «Ага, это все ради камер», — Рики пожимает плечами. «Я не говорила, что сама так считаю. Ты спросила». «Твоя правда», — говорю я и возвращаюсь к своему отражению в зеркале. «Но я не настолько отчаянная, как некоторые девочки. И ты еще удивляешься, почему они к тебе так относятся?» — смеется Рики. Я оборачиваюсь к ней. «Не надо говорить умные вещи, когда я травмирована». «Просто постарайся вечером быть с ними милой», — предлагает она, — «если хочешь им понравиться». Я задумываюсь над ее словами на минутку и отвечаю. «Но я этого не хочу». Мы обе хихикаем. «Я все равно постараюсь», — говорю я, когда мы прекращаем смеяться. «Быть милой». «Со мной сработало», — отмечает Рики. «Дорогуша», — говорю я, — «ты просто была пьяной». «Это же единственное», — отвечает она. «Все мы немножко пьяные». Тут она задумывается на минутку. «Кроме той трезвенницы из одного из сезонов, которые шли, пока я была в старшей школе, наверное». «Рики, если ты решила от меня избавиться, дождись, пожалуйста, момента, когда я буду стоять у своей могилы, чтобы все вышло быстро и аккуратно, ладно?» «Не говори такого при других девочках», — говорит она сквозь смех. «Почему?» «Их такое насторожит». Машины приезжают за нами в половине седьмого. На мне платье, которое я нашла в секонд-хенде, короткое, изумрудно-зеленое, с чуть расклешенной юбкой, чтобы создать образ девчонки по соседству. Моя лодыжка перевязана, и на мне самые скромные каблучки, которые только нашлись у Рики. Мы подъезжаем к отелю, одному из многих неприметных местечек в центре Лос-Анджелеса. Нас провожают внутрь и выдают шампанское. Мы ждем, пока приедет Маркус. Нас все еще так много. И Шарлотта не упускает возможности об этом напомнить, пока мы дожидаемся коктейлей. «Я считаю, ты должна пойти первой», — говорит она мне. «Прия согласна». «Прия сейчас разговаривает с Алией, но мне не верится, что Шарлотта хоть раз в жизни просила у нее совета». «Не знаю», — говорю я. «Кажется, это немного агрессивно». Шарлотта смеется. «Маркус хочет агрессии. Ты же смотрела прошлый сезон, так?» «Да, смотрела». И тут Шарлотта права. «Маркуса не интересовали трепетные фиалки, а мне нужно, чтобы он продолжил обращать на меня внимание». «Сама подумай, Жак. На этом этапе путешествия так легко потеряться в толпе». «Ты права, но я не хочу воровать время у других девочек, а понимаешь?» Говорю я, вспоминая, что мне сказала Рики. «Поверь, Маркусу значительно интереснее поговорить с тобой», — отвечает она. «Я просто хочу предоставить ему возможность». «Знаете, в чем весь ужас этого шоу? Я каждый раз прекрасно понимаю, что происходит. Знаю, что мной манипулируют, и на каком-то этапе начинаю верить, что и правда должна делать то, что мне велят. А любой зритель смотрит на это потом и думает: Жаклин Мэттис, ты не только человек дрянной, ты еще и полная дура, раз на такое повелась». Я вручаю Маркусу стакан виски, как только он появляется. Он обнимает меня первый, а потом я терпеливо жду, пока он переобнимается со всеми остальными девочками. «Маркус», — говорю я, когда он со всеми поздоровался и произнес обязательный тост, «можно украсть тебя на секундочку?» «Все они так говорят». Эта фразочка используется на единственной с незапамятных времен, и она только что сорвалась с моих губ. А потом я получаю ровно то, чего хотела. «С удовольствием», — говорит Маркус. «Мы устраиваемся на предназначенном для таких секундочек диване, подальше от девочек, оставшихся в другой комнате. С нами Прия и Джанель, продюсер Маркуса. Маркус тотчас дотрагивается до моей ноги. Странно. Мне вроде нравится, но вроде и нет. Такая близость, с одной стороны, кажется самонадеянной, но в то же время приятной, как будто эта самонадеянность оправдана. В глубине души я знаю, что это мне на руку, потому что это значит, что я ему нравлюсь. Он хочет ко мне прикасаться. Бесит, как много я об этом думаю, но я чувствую себя особенной. «Я с нетерпением ждал нашей новой встречи», — говорит Маркус. «Я стараюсь выглядеть застенчивым. Потом это примут за неискренность. Ожидания оправдались?» «Поверь, еще как». Он наклоняется ближе, привлекая меня к себе рукой. «Ты очень эффектно смотрелась сегодня во время полосы препятствий». Опускаю глаза, почти пристыженно. «Я немного увлеклась соперничеством», — признаюсь. Снова поднимаю взгляд. Он наклоняет голову. «Но я же сказал, что ищу девушку, которая готова за меня сражаться. Мне с этим не всегда везло». Мы смеемся, но его слова слишком очевидны, и я сразу же подозреваю, что он говорит о Шейлин. И все это часть какой-то истории. Мои глаза находят камеру прямо у него за плечом. «Прямо в объектив не смотрим», — быстро отчитывает меня Прия. Я возвращаюсь к Маркусу, который глядит на меня в ожидании, будто надрессированный щенок. «Моя лодыжка немного опухла», — говорю я, потому что не знаю, что еще сказать. Выставляю пресловутую лодыжку, и он хватает ее кожа к коже. У него большие руки. Физически это одна из его наиболее привлекательных черт. То, как много места он занимает, как много меня умещается в его ладонях. В некоторых смыслах я значительно проще, чем мне хотелось бы. «Ты сильная. Мне это в тебе нравится». Он отпускает мою ногу и опирается локтем о спинку дивана, поворачиваясь ко мне всем телом. «Я знаю, что стресс от шоу тебя не достанет». «Правда?» Спрашиваю, повторяя его позу. «А тебя достал?» «Периодически достает», признается он, со смущенной улыбкой, как будто вспоминает какой-то постыдный момент из своего прошлого. Он наклоняется еще ближе ко мне, как будто способен защитить нас от всего, что могут услышать наши микрофоны. «Есть одна странность с продюсерами. Ты знаешь, что они пытаются тобой манипулировать, но все равно вечно стараешься им угодить». От этого душа немного разрывается. «Да?» — говорю я. «С моей душой пока что все в порядке». Маркус пожимает плечами, но его улыбка колеблется. «Просто будь осторожна с Генри. Он был моим продюсером в прошлом сезоне. Мои брови взлетают. Но не в этом?» Маркус на миг умолкает. А потом... «Хватит, Маркус!» — говорит Джанель, его продюсер. «Ты же знаешь, что мы ничего из этого не сможем использовать. Поговорите о чем-нибудь еще?» «Как скажешь». Маркус улыбается агрессивно милой улыбкой, и у меня такое чувство, что сейчас родилась наша внутренняя шутка. Мол, мы следуем правилам, которым не хотим следовать. «Кто ты, Жаклин Мэттис?» «Твою мать!» — бормочу я. «Для ясности, ничто из этой беседы в эфир не попадает, потому что единственную интересует только самая поверхностная глубина. Пожалуйста, перечислите, где работаете, чем увлекаетесь и все ваши психологические травмы. Выход слева». «Наверное, в этом моя проблема. Я никогда до конца не уверена, кто я». «Ага», — говорит Маркус, — «знаю, о чем ты. На это шоу с идеальным осознанием того, куда стремится твоя жизнь, не приходят». Я смеюсь и чувствую, что кто-то меня понимает. Впервые за последние 5 лет, на протяжении которых мои друзья заводили семьи, детей и продвигались по карьерной лестнице. «Разумеется. Тебя не пугает, что тебе за 30, и ты до сих пор потерян?» «До жути», — отвечает он. «Можно тебя поцеловать?» Спрашиваю я, закусывая губу. Он без раздумий подается вперед и приникает ртом к моему. Поцелуй длится дольше, чем наши предыдущие. Он неспешный и напряженный и оставляет после себя обещание следующего. А потом Маркус провожает меня к другим девочкам и уходит с Грейс Энн. Генри перехватывает меня для ИВМ. Я несу какую-то безвкусную, предсказуемую нелепицу о Маркусе. Генри выглядит, как будто вот-вот заснет. «Если в общем, то как ты себя чувствуешь после сегодняшнего?» Спрашивает он, меняя подход. «Думаю, нам стоит довериться процессу», — говорю я. «Путешествие», — говорит Генри. «Чего?» «Повтори все то же самое, но скажи, думаю, нам стоит довериться путешествию». «Ни за что», — отвечаю я. «Это предложение не имеет смысла, а я писатель. Я использую точную лексику». «Ага», — говорит Генри. «Только мы на шоу говорим путешествие, а не процесс. Иначе создается впечатление, что мы заталкиваем вас всех на огромный конвейер и выпускаем в конце парочку ради рейтингов». «Да», — медленно говорю я, — «но будем честны, именно это здесь и происходит». Я скрещиваю руки. Что-то в нем делает меня особенно враждебной. Мне все еще позволено думать свои собственные мысли. «Путешествие», — повторяет Генри. Я показываю ему два средних пальца. Этот кадр появится в эфире позже, во время моей ссоры с одной из девочек, с обеими руками в пикселях. Он смотрит на оператора и жестом велит ему прекратить снимать. Думаю, мы закончили. Когда я возвращаюсь к девочкам, они вовсю разговаривают о маникюре. Скукота. Несколько девочек уходят с Маркусом, а потом возвращаются. Когда настает очередь Алианы, Кэдди возбужденно к нам поворачивается. Она невысокая, бойкая и рыжая. У нее талант на сплетни и, на мой взгляд, маленькие шансы задержаться на шоу. Ей не хватает содержания, но, похоже, ей страшно хочется обсудить свою новость. «Али нелегко приходится», — говорит Кэдди, наматывая на палец длинную прядь рыжих волос. С прищуром гляжу вслед Али. «Почему?» — спрашиваю. «Потому что она скучает по дочке», — говорит Кэндалл, вскидывая руки, как будто это что-то очевидное. «Уверена, Жак просто не знала, что у нее есть дочка». Вежливо встревает Рикки и делает большой глоток из своего бокала вина. Я молчу, потому что, если честно, мне все равно, и ни Кэдди, ни Алиана мне ни капельки не интересны. Мы ждем и ждем. Кажется, время прекращает свой ход, пока мы разговариваем между собой, потом с продюсерами, потом снова между собой. И мне так мучительно скучно, что я убить готова за какое-нибудь интересное занятие. «Я уволилась с работы, чтобы сюда прийти», — вытягивает меня из раздумий голос Грейс Энн. «Я почти давлюсь напитком». «Ты ради этого уволилась?» — спрашиваю ее. «Почему?» «Потому что Маркус — моя вторая половинка», — говорит Грейс Энн. «Серьезно, как сердечный приступ. Я истошно смеюсь. У тебя с головой все в порядке?» «Интересуюсь. Я снова слишком много выпила». «На самом деле», — встревает Кэндалл, — «многие участницы бросали свою работу, а потом сходились с главным героем». «Ой, спустись с небес на землю», — отвечаю я. «Зарегистрируйся в приложении для знакомств». «Жак!» — шепчет Рикки на выдохе, но достаточно громко, и мы все равно ее слышим. Она тоже не понимает, насколько пьяна. «Ты опять грубишь!» — вздыхаю. «Извини, ты права. Я знаю, что не все могут просто не ходить на работу 3 месяца», — бросаю взгляд в сторону Рикки. «Остается только надеяться, что все сложится. Наверное. Потому что так уж жизнь устроена, да?» Кэндалл смотрит на меня из-под лобья. «Ты же знаешь, что не все мы настолько ограничены, чтобы не понимать сарказма. Перестала бы ты важничать, Жаклин». «Почему бы тебе не рассказать девочкам, чем ты занимаешься, а, Жак?» Легко встраивается в разговор Прия. Я смотрю на нее и готовлюсь защищаться, но когда поворачиваюсь обратно к девочкам, то вижу, что они глядят на меня с интересом. «Я писательница», — говорю я после неловко длинной паузы. «Что, серьезно?» — спрашивает Грейс Энн. Кэндалл изящно поднимает бровь. «И мы могли прочитать твои книги?» Я кашусь на продюсеров и съемочную группу. Они наблюдают за нами. Я могу притвориться кем-то успешным. Ну, я растягиваю слово. Не знаю даже. Если вы из читающих, то да. Я встречаюсь глазами с Кэндалл и говорю. Мои романы довольно популярны в книжных клубах. Обман. Обман, который непременно будет раскрыт. Но Генри улыбается мне из-за плеча Кэндалл. Тут возвращается Алиана. Вся в слезах. «Стейша», — говорит она сквозь всхлипы, — «украл мое время с Маркусом. Мы говорили моей дочке, а она просто... Она сказала, он ей нужен. «Эй!» Грейс Энн подскакивает и обнимает Алиану. «Эй, все в порядке, все будет хорошо». Алиана садится рядом с Грейс Энн, все еще всхлипывая. «Она пьяна. Все мы пьяные. Я бросаю взгляд в сторону Рики». Она просто пожимает плечами в ответ на творящийся у нас на глазах бардак. «Я просто...» — продолжает Алиана. «Это сложно, но у нас с ним все так хорошо двигалось. Она пытается встрять между нами с самой полосы препятствий». «В смысле?» — спрашиваю я, потому что мне скучно, и я пьяная. Али смотрит на меня со слезами в глазах, и на миг мое ледяное сердце тает. Она выглядит по-настоящему несчастной. Во время гонки она сказала Грейс Энн, что раз я так рано родила, значит, простушка. И поэтому Маркус меня ни за что не выберет. У Рики отвисает челюсть, а я хмурюсь. Она тебе такое сказала? Али начинает что-то говорить, но потом качает головой и снова приваливается к Грейс Энн. Та молча кивает. «В каком контексте она вообще такое ввернула?» – озадаченно спрашиваю я. И добавляю для верности. «Это хрень какая-то». «Ты же можешь это как-то иначе сформулировать?» – встревает в разговор Элоди. «Если творится хрень», – говорю я Элоди, глядя на нее куда более воинственно, чем имею право, – «то я назову это хренью». Кендалл наклоняет голову в мою сторону. «В этом с ней не поспоришь». Девочки становятся все громче и громче, поглощенные негодованием и обсуждением ситуации со Стейшей, а я поднимаюсь и украдкой направляюсь к бару. Элоди следует за мной, даже не скрываясь. «Old fashion», — говорю я бармену. Элоди опирается на стойку рядом. Я поворачиваюсь к ней, давая понять, что слушаю. «Может, тебе стоит поговорить со Стейшей по поводу того, что она сказала Алиане?» — предлагает Элоди. «Чтобы разрядить обстановку». Я ни разу даже словом не перебросилась со Стейшей с начала шоу. Я даже не знаю толком, как она выглядит. «Не думаю», — бормочу я в ответ Элоди. Элоди озадаченно хмурится. «Ты разве не пытаешься расположить к себе девочек? Не борешься за права женщин? Стейша, считая, засладшемила Алиану, не думаешь?» Я глубоко вздыхаю. «Элоди, извини, конечно, но я феминизм не год назад обнаружила». «Побереги модные словечки из соцсетей. Я тебя выслушаю, когда предложишь что-то лучше неимоверной глупости». Из угла раздается чей-то смешок, и я знаю, кто смеется. Его голос пробирает меня насквозь. Генри снова на меня смотрит так же, как сегодня, со свадебным платьем. «Чего ты хочешь?» – спрашиваю через плечо. Я чувствую, как Элоди уходит. Не дожидаясь приглашения, беру свой коктейль и присоединяюсь к Генри. За кадром. «Тебе нельзя прятаться рядом со мной», — говорит он. «Я наблюдаю за происходящим с расстояния. Девочки в большинстве своем уже слишком упились для разумной речи, но продолжают успокаивать плачущую Алиану». «Так скажи мне уйти», — отвечаю Генри. Но когда встречаюсь с ним взглядом, он ухмыляется. Мы не были с ним так близко с прошлой ночи в моем номере. Сюрреализм какой-то. Мы существовали тогда в настоящей жизни. А теперь все понарошку. И все вращается вокруг Маркуса и того, что ему нравится, и свиданий с Маркусом. Присутствие Генри будто путеводная звезда, напоминание о том, что моя жизнь все еще существует, и в конце концов я останусь все той же неудачницей Жак. Это хорошо, и это плохо. Не знаю, но это ничего не меняет. Значит, вы отобрали на шоу девочку, которая родила подростком, а потом надоумили Стейшу наговорить ей предубежденных гадостей? Не знаю. Возможно. Уступает Генри. Некоторые начинают мутить воду, когда понимают, что с главным героем у них не клеится, и знают, что только так попадут в телевизор. У тебя такой проблемы нет. Все это он говорит с нейтральным выражением лица. «Почему я? Зачем мне заступаться за Алиану?» Спрашиваю я. «Я ей даже не нравлюсь». «А что ты сделала, чтобы ей понравиться?» Спрашивает Генри в ответ и смотрит на меня пронизывающим взглядом. Отпиваю своего коктейля. Нам обоим известен ответ на этот вопрос. «Слушай», — говорит он, — «тебе не нужно больше эфирного времени». Но если собираешься здесь задержаться, то хочешь ты того или нет, тебе нужно, чтобы девочки были на твоей стороне. Иначе тебя ожидают призабавнейшие 12 недель. «Что ты предлагаешь?» — спрашиваю я, разворачиваясь к нему лицом. «Мне что, встать во главе толпы и расправиться со Стейшей, чтобы врагом народа сделали ее, а не меня?» Генри смеется в голос. «Господи, ну и воображение у тебя!» «Мне за это платят», — отвечаю с каменным лицом. «Просто начни разговор, помири их, ты с этим справишься, так ведь?» Я смотрю на него, прикусывая губу, отпиваю еще глоток коктейля, наблюдаю за девочками. «Просто поговорить?» — спрашиваю я. «Разве ты не об этом меня просила?» — тихо отвечает он. «Именно что об этом. Помоги мне!» Он дает мне возможность. Возможность быть той, кем я собиралась быть на шоу. Таким человеком, который нравится другим. Это мой персонаж. Я решительно возвращаюсь к девочкам. «Я поговорю со Стейшей», — заявляю я. Они смотрят на меня в недоумении. «Ты?» — удивляется Грейс Энн. «Просто мне кажется, нужно разрешить ситуацию», — объясняю. «Мирным способом». «Вот именно». Думаю я, вот именно. «Я тебя провожу», — говорит Элоди, прежде чем кто-то успевает ответить. Она ведет меня в другую комнату, не в ту, где я говорила с Маркусом, и открывает дверь. На фоне витиевато украшенных обоев Маркус и Стейша сидят на белом диване. Эта комната слишком большая для них двоих. Чувствую, как земля уходит у меня из-под ног. Стейша плачет. Маркус наклоняется к ней и вытирает ее слезы. «Жак?» — спрашивает он. «Я только хотела...» — начинаю я, заходя в комнату, поговорить об Алиане. Тут я умолкаю. Стейша переходит на громкие, разрывающие всхлипы. Маркус быстро поднимается, кладет руку мне на плечо и выпроваживает меня из комнаты. «Потом поговорим», — говорит он голосом, не лишенным тепла. «Джанель?» материализуется рядом со мной. «Не волнуйся, Жак, сейчас неподходящий момент». «Что происходит?» — спрашиваю удивленно. «Она в порядке?» Джанель жалостливо на меня смотрит. «Стейша рассказывала Маркусу, что у нее только что умер отец, и она покинет шоу, чтобы быть с семьей». Эти слова мертвым грузом наполняют пространство. Я практически уверена, что чувствую, как от звенящего унижения моя душа покидает тело. Я глубоко вздыхаю и ухожу. Вот как это показали в эфире. Я жалобно ною Маркусу о своей лодыжке после того, как другие девочки 10 минут убеждали зрителей, что это абсолютно точно не настоящая травма. Я называю Грейс Энн ненормальной. Это действительно случилось, и было нехорошо с моей стороны, потому что она очень хороший человек. Я горделиво сообщаю девочкам, какая успешная писательница. А потом несусь в комнату и требую больше времени с Маркусом. Называю Стейшу самовлюбленной сучкой посредине ее слезного монолога о мертвом отце, они показывают только ее убитое лицо. Не знаю даже, откуда они взяли аудио. Скорее всего, записали, как я говорила Шарлотте или Генри, что не буду делать, что они от меня хотят, потому что иначе буду выглядеть как самовлюбленная сучка. Аудио, по моим предположениям, было склеено как минимум из 3 разных ИВМ или разговоров за мое время на шоу. Комментарий Стейши о матерях-подростках в эфир не попадает. В реальности через 10 минут приходит Джанель и сообщает: вечеринка отменяется. Некоторые девочки выглядят весьма огорченными. Если бы только Жак не попыталась заполучить больше времени с Маркусом, жалуется в эпизоде Кендалл, и нас погружают обратно в автобусы в наших вечерних платьях. Личное сообщение в Инстаграм от Эмберли Морган. Эмберли Морган – фотограф-фрилансер днем, обозреватель «Единственный» вечером. Да, я была на 25-м сезоне «Единственный». Если хотите поговорить об этом, можем, наверное. Девочка из глубинки в большом городе. Подкаст и сайт Эмберли все равно расскажет .com. Среда, 00:46. После премьеры первого эпизода «Единственный». «Привет, Жак. Не знаю, знаешь ли ты меня? но я веду довольно популярную еженедельную колонку, а единственный на Glow. Я одержима твоим вечерним платьем с первой ночи. Не могла бы ты скинуть ссылку, чтобы я поделилась платьем с читателями? Надеюсь, у тебя все хорошо. Вторник, 23:18. После премьеры второго эпизода «Единственный». Шак, это снова я. Ты не ответила мне на прошлой неделе, но я надеюсь, ты увидишь это сообщение. Ромпер, в котором ты была перед дурацким общим свиданием, просто фантастический. Не поделишься ссылкой? Вторник, 23:21. Послушай, вот что еще я хочу сказать. Знаю, люди в интернете могут быть очень жестоки, и я вижу, что из тебя делают в монтаже. Надеюсь, ты в порядке. Я стараюсь не связываться с участниками, пока идут сезоны, чтобы оставаться непредвзятой в обзорах. Но я буду отмечать несостыковки в монтаже, где смогу. Я знаю, что Кэт Батлер из сезона Амара согласится с тобой поговорить, если тебе нужно высказаться кому-то, кто поймет. Если не нужно, просто знай. Я желаю тебе лучшего. Я не буду больше приставать к тебе по поводу нарядов, если не ответишь на это сообщение. Целую, обнимаю.